Андрей зябко передернул плечами. Сам виноват, слюнтяй, распустил вожжи. Демократ вшивый, народолюбец. Надо было тогда этого рыжего хнопика поставить к стенке, мерзавца, разом всю эту банду взять за глотку. Они бы у меня сейчас по струночке ходили. Главный случай-то какой был. Групповое изнасилование. Причем зверское, причем туземки, причем несовершеннолетней туземки. И как этот хнопик нагло ухмылялся, нагло, сыто, отвратно, когда я орал на них, и как они все позеленели, когда я вытащил пистолет. Ах, полковник, полковник, либерал вы, а не боевой офицер. Ну зачем же сразу расстреливать, советник? Существуют же и иные методы воздействия. Нет, полковник. На этих хнопиков иными методами, как видно, не воздействуешь. А после этого все пошло сикось-накось. Девчонка увязалась за отрядом, я это обстоятельство позорно проморгал, от удивления, что ли. А потом начались из-за нее драки и свары. И опять же надо было к первой же драке привязаться, поставить кого-нибудь к стенке, а девку выпороть и вышвырнуть из лагеря вон. А только куда ее вышвырнешь? Начались горелые кварталы, безводья, появились волки. Внизу вдруг яростно зарычали, заматерились, что-то упало и покатилось с грохотом, и в круг света из подъезда спиной вперед вылетела совершенно голая обезьяна, шлепнулась на задницу, поднявши клуб пыли, еще не успела подобрать ноги, как на нее из того же подъезда тигром сиганула вторая обезьяна, тоже голая, и они сцепились, покатились по булыжной мостовой, завывая и рыча, хрипя и плюясь изо всех сил, метеля друг друга. Андрей, вцепившись одной рукой в подлокотник, другой бестолково шарил у пояса, забыв, что кобура валяется в кресле. Но тут из темноты вынырнул сержант Фогель, налетел, как черная потная туча, гонимая ураганом, навис над мерзавцами, и вот уже ухватил одного за волосы, другого за бороду, оторвал от земли, с сухим треском ударил друг о друга и отшвырнул от себя в разные стороны, как щенков. «Очень хорошо, сержант!» — раздался слабый, но твердый голос полковника. — Привязать негодяев на ночь к койкам, а завтра на весь день в авангард, вне очереди. — Слушаюсь, господин полковник, — тяжело дыша отозвался сержант. Он глянул направо, где копошилась на булыжнике, силясь подняться голая обезьяна, и неуверенно добавил. — Осмелюсь доложить, господин полковник, один не наш, картограф Рулье. Андрей замотал головой, освобождая место в глотке, и не своим голосом проревел. «Картографа Рулье в авангард на 3 дня с полной солдатской выкладкой! При повторении драки расстрелять обоих на месте!» В горле у него что-то болезненно сорвалось. «Расстреливать на месте всех мерзавцев, которые осмелятся драться!» — просипел он. Он пришел в себя уже за столом. «Поздно, пожалуй», — думал он, тупо разглядывая свои грязные подрагивающие пальцы. «Поздно. Надо было раньше, но вы у меня пойдете. Вы у меня будете делать, что вам приказывают. Половину я велю перестрелять, сам перестреляю, но другая половина у меня пойдет по струночке. Хватит! Хватит! Ах, Нойпику, первая пуля при любых обстоятельствах. Первая!» Он пошарил за спиной, вытянул кобуру с ремнем и достал пистолет. Ствол был забит грязью. Он потянул затвор. Затвор пошел туго, оттянулся до половины и застрял. В таком положении, черт, все завязло, все в грязи. За окном было тихо. Только позвякивали в отдалении подковки часовых по булыжнику, да еще кто-то сморкался в нижнем этаже и громко шипел сквозь зубы. Андрей подошел к двери и выглянул в коридор. «Даган!» — позвал он вполголоса. В углу что-то шевельнулось. Вздрогнув, Андрей присмотрелся.